Глава 39. Неожиданная встреча. Окружавший нас со всех сторон неприглядный тундровый пейзаж, без единой травинки или сколь-нибудь внятного деревца, был только половиной беды. Второй половиной оказалось то обстоятельство, что, похоже, мы вляпались в местный, чисто северо-восточный аналог зимы, наступавший с периодичностью раз в 5-6 месяцев. То холодало, и дороги схватывало морозом, то все таяло. Зарядили холодные косые дожди. Все грунтовые дороги превратились в цвета детской неожиданности непроходимую кашу, в какой вяз не только наш внедорожник, но и зараженные, кто по колено, а кто и по пояс. Время от времени на пути попадались редкие чахлые рощицы или небольшие, чаще всего нежилого вида хутора и деревеньки. Чем дальше мы ехали, тем чаще машина застревала. В такие моменты я сажал за руль Линду. Учительница со своим дробовиком смотрела по сторонам, а я шел спасать наше транспортное средство из грязевой западни. С возросшей силой мне вытолкать из грязи одному нагруженный внедорожник было несложно. Однако наше путешествие к обеду третьего дня превратилось в одно сплошное мучение. Импортная машина вновь села в яму, сделанную отечественными грузовиками. Я полез наружу. «Юля, постой на стрёме!» — крикнул я. «Линда, за руль!» «Зачем?» — подала голос учительница. «Вокруг нет зараженных. «Зараженных, может, и нет. Но никто не скажет, что тут нет кого-то пострашнее элиты». Наблюдая за озадаченным выражением лица брюнетки, я серьезно пояснил. «Страшнее и опаснее человека вообще нет никого». «Орк, она устала!» — подала голос бывшая школьница. «Давай я посторожу». «Нет, Линда», — добавил в голос металла я. «Будет, как я сказал. Ты за руль, Юля посторожит». Джулия проворчала, вылезая. «Да кому мы нужны-то посреди этого ничто?» «Пока никому», — согласился я, надевая перчатки и готовясь толкать машину. «Тем более в такую погоду. Но мы объезжаем по соседним кластерам зону с умеренной радиоактивностью». Я подтолкнул внедорожник, натужно выехавший из лужи эпических размеров. «А знаешь, кто живет на кластерах с умеренной радиоактивностью?» «Кто?» «Атомиты на них живут и радзараженные. Западней прилетает атомная электростанция, которая стабильно взрывается», — объяснил я. «Могут напасть. Их обычно немного, однако нам и троих вполне может хватить». Я намеренно сгущал краски. «Атомиты?» «Да, атомиты. Иммунные, выжившие в условиях радиации, мутировавшие. Чаще всего тупы, как бабуины, но опасны, потому что их интересует мясо иммунных». «Так и зараженных интересует», — подала голос Линда. «Какая разница?» «Зараженных интересует биомасса. При прочих равных они выберут не тебя, а поросенка или корову. Блин, да даже кошка для них предпочтительнее иммунного человека». «А для атомитов?» — спросила Джулия. «Они охотятся на людей». «Я слышала про рат-элиту байки. Говорят, что она опаснее обычных». «Нам троим и обычной может хватить. Поверь». «Дай мне, пожалуйста, какое-нибудь оружие», — внезапно попросила меня Линда. «Не хочу оказаться беззащитной, если на нас нападут. Однажды меня уже чуть не загрызли». Она поежилась, как от холода. «Не хочу, чтобы это повторилось». Я подумал и достал один из арбалетов. «Вот», — отдал ей оружие с пучком болтов. «Скорострельность низкая, зато поубойнее автоматического или пистолетного выстрела будет. Да и винтовка не всякая переплюнет. Смотри только, мне задницу не придырявь, а то обидно будет». «Ты встречался с атомитами?» — спросила брюнетка. «Довелось», — кивнул я, садясь за руль. «Какие они?» «Страшные». Поняв через несколько томительных секунд, что от меня ждут более развернутого ответа, продолжил. «Сейчас большинство кланов объединил новый вождь, Пад. Как-то ему удалось их более или менее взять в узду. Раньше многочисленные банды далеко заходили от радиоактивных кластеров, вооруженные всяким дрекольем и пешком. Ясно, опасности для ведущих штабов не представляли. Но вот для небольших групп рейдеров...» «Так рейдеры же и ходят небольшими группами». «Тут и оно», — кивнул я. «После появления Пата количество шаек атомитов поубавилось. Это какая-то их внутренняя тема. Я мало нашел информации по ним. Но с развитыми атомитами встречаться тоже не хочется. Кто-то из них может не удержать свои инстинкты под контролем. В прошлый раз так и случилось. Пришлось драться». «Понятно». Я отстегнул от пояса глок и отдал Линде. Девушка с улыбкой приняла его. «Спасибо». Глянул на нее через зеркало заднего вида и кивнул, улыбнувшись одними уголками губ. Девушка начала оттаивать. «Это хорошо. Внедорожник тронулся дальше. Две ночи подряд заставали нас в поле. Во время этой я планировал устроиться в населенном пункте, отмеченном на моей карте. А для этого надо двигаться, чтобы попасть туда засветло и осмотреться. Эта неспешная монотонная поездка меня порядком вымотала. Я тупело крутил баранку, следя, чтобы мы снова не завязли в каше, в которую превратилась дорога, когда глазастая Джулия спросила. «Смотри, Орк, люди, кажется». «Где?» – мигом насторожился я. «Вон!» – ткнула пальцем она. «Смотри!» На горизонте действительно виднелось несколько темных точек. Это мог быть кто угодно, как зараженные, так и иммунные. Самым разумным было бы остановиться и подождать развития событий. Но я устал. И мне хотелось хотя бы несколько часов позволить себе полежать горизонтально. Решил ехать дальше. Только свой автомат проверил и бросил. «Будьте наготове». Мы почти добрались до деревни, когда впереди неожиданно появились фигуры людей в черных балахонах с капюшонами, шедшие прямо на нас. Они возникли так внезапно, что стало ясно. Использовали какой-то дар. Рыпаться не имело смысла. Около 12, вооруженных кто чем, но это были в основном охотничьи ружья и арбалеты. Почти у всех лица скрыты масками и очками. Никакого транспорта не видать. Один шагал в развалочку впереди остальных навстречу внедорожнику, выставив правую руку ладонью вперед, а в другой нес потертый АК-47. Я тормознул метров за 40 и, использовав дверь как прикрытие, выставил автомат. Оставалось выяснить, кто это такие. Уверенности в том, что это просто обычный патруль, не было никакой. «Ближе не приближайтесь! Что вам нужно?» крикнул я, когда впереди идущий не замедлился. Тот, к кому я обратился, будто нарочно откинул капюшон и снял маску. «Атомит, мля, накаркал». На башке его не было ни одного волоска. Кожа болезненно-желтушного цвета, глаза какие-то словно выцветшие, белки глаз желтые с кровяными прожилками. Складывалось впечатление, что на меня смотрит труп. Кожа покрыта была мелкими язвочками и гнойничками, особенно губы, скрывавшие острые и кривые, торчащие в разные стороны зубы. Словно всего этого было недостаточно для создания образа натурального упыря, на лице имелась невнятная татуировка из геометрических фигур. На щеках спирали, на лбу зигзаги. Нос и область вокруг глаз забиты темными овалами. «Это территория клана Змеи. Платите и катитесь, куда катились!» – крикнул он. «Сколько?» – спросил я, оттягивая время. Вступать в перестрелку не было никакого желания. 10 горошин! Крикнул татуированный. «Плати, или мы заберем себе одну твою женщину!» «Женщины не продаются! Столько у меня нет! Возьмешь патронами?» – ответил я. К татуированному подбежал один из шайки с копьем и что-то тому прошептал на ухо. «Какие у тебя патроны? Калибр?» – наконец, закончив совещание, спросил татуированный. «Это грабители!» – тихо зашептала Джулия. «Только ты им отдашь что-то?» Они захотят остальное, и меня в придачу с Линдой заберут. «Юляха, не мельтеши!» – прошептал я в ответ. «Хоть сейчас помолчи!» «Дам 400 натовских патронов, 5,56 миллиметров!» «Мало!» – визгливо рявкнул татуированный. «Больше не дам, но могу предложить одну 9-миллиметровую пилюлю от жадности. Как поступим?» Поймал я в прорезь прицела голову татуированного.